«Значит, — мрачно изрек глашатый, — сдается мне, за дело снова взялась активная ячейка выхоластов. На очереди рассказ мельника. Я требую постоянного неусыпного наблюдения. Кроме того, запустим кого-нибудь внутрь. Добровольцы есть?» «Я пойду», — вызвался Дин. «Подменю хозяина. Он не против». «Хорошо, держите меня в курсе». «Минуточку», — поднял руку острее Ньюхин. «В чем дело, Ньюхин?» «Если вы будете вместо хозяина, Дин, может, попросите Чосера малость охолонуть на истории сэра Топаса? Сэр Топас выдвинул против нас обвинение в клевете, и, откровенно говоря, мы можем проиграть». Дин кивнул, и председатель снова принялся за свои заметки. «Пункт 6. А вот это уже серьезно, ребята. Он показал нам старое издание Библии. Это издание 1632 года, и в нем 7-я заповедь гласит: «Прелюбодействуй». Маленькое собрание сначала ахнуло, потом захихикало. «Я не знаю, кто это сделал, но это не смешно. Подразнить сотрудников внутритекстовых оперативных систем может быть и приятно, но явно неразумно. На отдельные выходки горячих голов я еще могу смотреть сквозь пальцы, но случай отнюдь не единичный. Вот у меня издание 1716 года, в котором верующих призывают грешить больше, а кембриджское издание 1653 года утверждает, что нечестивых есть Царствие Небесное. Слушайте, не хочу, чтобы меня обвинили в отсутствии чувства юмора, но я такого не потерплю. Я найду этого шутника, и он отправится в принудительный месячный отпуск в «Муравья и пчелу». Сноска 38.